Тем временем мастер Фандерелл собрал великое множество разных обломков, включая корпус аппарата, который, как он считал, был одним из маленьких летающих кораблей древних. Правая часть машины была сильно продавлена, прочный материал изломан, покрыт пятнами и испещрен мелкими трещинами. Эта находка вызывала больше вопросов, чем давала ответов. Однако оставалась надежда, что в одном из древних поселений удастся разыскать неповрежденный летательный аппарат. Для того, чтобы разобрать и классифицировать все эти древности, Миноли и Брейки прислали в холл Трабинтона несколько молодых девушек. Пьемур подозревал, что друзья жаждут женить его, но не оставалось сомнений, что девушки оказывали немалую помощь. К тому же они были очаровательны и весьма тактичны, не возражали против шутливых приставаний Драма и мирились с мрачностью Лайтелла, погруженного в свои мысли. Но ни одна из них не удовлетворяла вкусам Пьемура, особенно с тех пор, как девицы приобрели вредную привычку тратить рабочее время на пустую болтовню с мастером Робинтоном. Для этого дополнительного населения в холде было построено несколько маленьких отдельных домиков, хотя в большинстве случаев все встречались по вечерам за трапезой в главном зале. Большая площадь, примыкающая к дому Драма, была расчищена для Веры Тирота. Затем построили второй домик для гостей. Вскоре добавилось здание для архива ведомства Лайтелла, где хранилась огромная масса записей, зарисовок, карт, чертежей развалин и образцов находок. Скоро потребовались новые хижины для семьи ремесленников, которые изучали осколки и обломки старых механизмов. Большая подзорная труба Вансора была размещена в самой восточной точке бухты, откуда он продолжал свои наблюдения за рассветными сестрами, мрачной алой звездой и другими небесными телами, пытаясь идентифицировать их с помощью древних звездных карт. Работы на плато не приносили особых открытий. Курган Фандерелла, последний из тех, которые были первоначально выбраны для раскопок, добавился к списку разочарований. Кузнец был прав. В этом здании бушевал пожар, и бежавшие от катастрофы люди не успели его опустошить. Однако все, что было в нем, оказалось сильно поврежденным или полностью разрушенным, так что понять назначение обгоревших останков не представлялось возможным. Остальные строения в этом квартале предназначались для содержания животных. Естественно, возникли вопросы о том, как много скота могли перевезти корабли древних, сколько людей совершили путешествие, какие области материка они успели заселить. Цепкая наследственная память огненных ящериц хранила только необычные события – первоначальная посадка, извержение вулкана и намного более современные происшествия, вроде похищения из южного золотого яйца Бенденской королевы. Обитатели обоих материков знали, что чудесное возвращение яйца предотвратило худшую из катастроф, какую только можно было представить. Битву драконов с драконами. Итак, с южного континента были сняты все запреты, и те, кто желал рискнуть жизнью и здоровьем в его беспредельных просторах или копаться в земле, разбираясь с древними загадками, могли делать это в полное свое удовольствие. В одну из дождливых недель прибрежном, когда очередные разочарования были столь велики, что даже Пьемур не сумел развлечь отчаявшихся исследователей, Лайтелл сказал: «Возможно, это даже хорошо, Робинтон, что мы никогда не узнаем ответов». «Ни за что не соглашусь с этим!» Орфис порывисто поднялся из кресла и бросил взгляд в окно. «Проклятый дождь! Всегда нагоняет на меня тоску!» Он выпрямил спину, встал на левую ногу, чтобы помахать рукой в воздухе, потом повторил этот процесс правой ногой. «Так что же я собирался сделать?» «Расхаживать с разочарованным видом», — подсказал Пьемур, откладывая предмет, который он изучал под увеличительным стеклом. «И я готов к тебе присоединиться. Не могу постичь назначение этой штуки». Он с отвращением поглядел на небольшую прямоугольную пластинку. «Какие-то бусинки и проволочки, переплетенные как паутина». «Украшение?» – спросил Драм. «Вряд ли. больше похожи на те предметы, которые мы обнаружили в носовой части летающего корабля. Что я собирался сделать? Робинтон не требовал ответа на свой риторический вопрос. Потирая рукой лоб, он словно пытался что-то вспомнить. «Я говорил о вопросах и ответах», — терпеливо подсказал Лайтл. «Ты же не хочешь мириться с промедлением?» «Ах, да, спасибо!» Робинтон подошел к столу с картами, стоявшему у окна, и начал их перелистывать. Найдя, наконец, нужную, он вытянул ее из стопки и положил сверху. «Ну, кто-нибудь разобрался с этим?» Орфист указал на красные, зеленые, голубые символы, похожие на миниатюрные флаги. Они пестрели на карте у дальнего края поселения. Пимур поднялся со стула, чтобы посмотреть. «Нет, мой господин, мне кажется, что в этом районе ничего нет». «Но ведь здесь были обнаружены пещеры». «Да, пещеры, приспособленные под вееры», — признал Пимур. «Вероятно, для зеленых, уж очень они малы». «Возможно, мы исследовали не все подземелья», — возбужденно произнес Робинтон, постукивая согнутым пальцем по разноцветным значкам. «Что, если входы в некоторые пещеры замаскированы?» «Мастер, тебе мало хлама, который мы уже собрали?» Пимур сделал руками широкий жест, обозначив весь холд, всю бухту, заваленную находками. «Но мы не получили никаких ответов», — покачал головой Робинтон. «Хлама много, но толку мало. Какие-то крохи, извлеченные из памяти огненных ящериц, вот и все». Заир, дремавший на спинке хозяйского кресла, пробудился и негодующе заверещал. Робинтон махнул на него рукой. «Я не хотел тебя обидеть, бездельник ты этакий. Хорошо, что ты хоть что-то помнишь. Но предки, которые могли творить чудеса, они не беззаботные файры. У них наверняка были записи, архивы. Где же все это?» «Сгнило в дальних пещерах форта и Бендена», — прервал своего мастера Пьемур. «И мы нисколько не умнее. Точно так же гноим свои архивы». «Древние не могли этого допустить», — настаивал Орфист. «Взгляни на их карты. Они сохранились за тысячи оборотов. Где же все остальное?» «Они сделали одну ошибку», — важно произнес Лайтл. «Теперь мы знаем, что в форте на нижнем уровне был когда-то ужасный пожар. Что после него осталось? И нам известно, что эпидемии трижды чуть не уничтожили все население. До записи ли было тогда?» Он сделал многозначительную паузу и покачал головой. «Нет, мы никогда не сможем полностью узнать нашу историю». Казалось, бывший всадник настолько же смирился с этим, насколько сама мысль о подобной возможности была нестерпимой для орфиста. «Когда прекратится дождь, — сказал Пимур, желая положить конец спору, — я возьму несколько землекопов и найду для вас эти пещеры».